Глава 23. Счастлив, кого встречают. На Михайловский вокзал я приехал раньше на 20 минут и, не в силах подавить волнение, ходил туда-сюда по перрону, безлюдному воскресным утром, поглядывал на огромные круглые часы при входе, которые венчал герб Советского Союза. В пятницу я рассчитался на работе, сдал комнату в общежитии Мищенко, пригласил в кафе приятелей, но прежде обзвонил, обошел людей, которые мне помогли. Джабаровой подарил духи Живанши. Купил у фарцовщика в подземном переходе. Он уверял, что настоящие. Директору спорткомплекса «Динамо» Мимино, они съехались с Джабаровой, красивую динамовскую ручку и календарь с фотографиями легендарных динамовских футболистов. Навестил Льва Витаутовича, обещавшего выбить нормальный бюджет для футбольной команды, если мы одержим 3 победы подряд. Нашему коменданту Мищенко я преподнес молдавский коньяк «Кодру» и символический веник. Гонять распоясавшихся жильцов. Василий Ильич расчувствовался, обнял как родного и хлопал по спине протезом. Вещи мои поместились в 2 дорожные сумки. В боковой карман я положил лисицу, новогоднюю елочную игрушку, которую сделал своим символом. Теперь все должно быть по-другому. В субботу я перебираюсь в Михайловск в новую трешку, которую удалось выбить Сан Санычу. В воскресенье съезжаются игроки «Балласта», кто согласился играть в «Титане». А в понедельник у нас командное собрание и первая совместная тренировка. Будем отрабатывать взаимодействие. Не все шло так, как хотелось бы, но начало было положено. За столом в кафе собрались Алексей, с которым мы бились на турнире от СК «Динамо», Дарина. После схватки с грабителями она полностью восстановилась. На ней было элегантное вечернее платье, выгодно подчеркивающее тонкую талию и роскошные бедра. С первого взгляда милая трепетная девушка, но на самом деле боец еще тот. Еще присутствовали кот Шрек и Наташа, но без Вадика, он был на дежурстве. Александр Нерушимый оказался более общительным, чем Звягинцев, он легче обзаводился друзьями. С каждым днем воспоминания о прошлой жизни все больше отдалялись и обесцвечивались, будто фотографии, брошенные в остывающий очаг. Когда мы уже собрались по домам, пришла Настя, остановилась у входа, не решаясь подойти. Видно было, что она здесь не случайно, и Наташа в курсе. Ну да, откуда бы Настя узнала? «Она с миром», — прошептала Наташа, отводя взгляд. «Извиняться пришла, стесняется, боится, думает, что злишься». «Вот дурёха. Надо ей помочь». Я подошел к девушке и прошептал, чтобы остальные не слышали. «Настя, я тогда не совсем прав был, не успел рассказать про торт. Это вообще для вас двоих был торт». Ее глаза заблестели, она потупилась. «Нет, это ты извини». Она зыркнула на столик, помрачнела, увидев Дарину. «Я вела себя как дура. В общем, у меня нашли тиреотоксикоз. Щитовидка неправильно выделяет гормоны. Я от этого психованная». Настя вымученно улыбнулась. «Впрочем, все. «Спасибо, Настя. Ты большой молодец, что нашла смелость прийти. Идем к нам». Она глянула на наш столик, на машущую ей Наташу, на Дарину. «Интересно, но у меня отчеты». Обняв меня на прощание, она ушла. Мы так душевно посидели, что грустно было уезжать. Проводив Дарину, внучатую племянницу генерала Вавилова, которая не скрывала симпатии, я отправился к себе, но заснуть долго не получалось. В голове вертелись вопросы. Получится ли Сан Санычу договориться с женой, которая встала на дыбы? У Дрозда была похожая ситуация. Женщина не просто не хотела переезжать, но и была категорически против того, чтобы муж исчезал на неделю и возвращался на выходные. Игнат и Жека категорически отказались идти на лоховские условия. Остальные восприняли новость с радостью и энтузиазмом. И вот я брожу по вокзалу и жду экспресс. Демидка так и не вышел на связь. В поезде с парнями его не было, и на ум приходили безрадостные мысли о том, что он слился. Предпочел семью карьере. У него ведь 2 детей, сын в 6 классе, дочь во 2. И если жена поставила вопрос ребром, семья или футбол, вполне возможно, что он выбрал первое. И никто не вправе его за это осудить. Вот только как же мы? Нам же без толкового тренера никуда, ведь через 1,5 месяца первая игра с Волынью из Луцка. Неужели трудно просто написать «Извините, парни, но отбой, тревога». Не ожидал я от него такой подставы. Да и женщины меня поражали. «Дорогой, я всего лишь хочу, чтобы ты много зарабатывал, но все свое время проводил со мной. Неужели это так сложно?» И правда. Неужели сложно понять, что если не давать мужчине реализовываться, держать его на цепи, то ничего хорошего не будет? В лучшем случае он в итоге всего лишь сбежит, упустив множество возможностей. В худшем — сопьется и во время скандалов будет винить супругу в неудавшейся жизни и обломанных крыльях. Наконец объявили прибытие экспресса, и я побежал на первый путь, отмечая, как же свободно дышится без турникетов. Никто в сумку не заглядывает, не чувствуешь себя в загоне. Да и школы в этой реальности не обнесены забором. Все простое и слегка наивное, как в моем детстве. Если бы еще Демитка нашелся, было бы вообще прекрасно. Показалась серебристая остромордая голова экспресса. Заскрежетали тормоза. Я вытянулся, вглядываясь в затемненные стекла, но видел лишь силуэты. Наконец двери распахнулись. Первым вылетел микроб с гитарой и огромной сумкой, куда можно было бы поместить его самого. Сделав несколько шагов в сторону, чтобы не мешать выходящим пассажирам, он бросил сумку и заорал. «Нерушимый! Качай нерушимого!» — крикнул Погосян, высунувший голову из экспресса. Проходящая мимо старушка аж дернулась от его крика и за сердце схватилась. Погосян, наконец, освободил проход, вытаскивая гигантский рюкзак, прислонил его к сумке микроба, и они вдвоем рванули навстречу, повисли на мне, будто я забил гол. Отстранившись, Мика дал мне 5 и восторженно проговорил. «Удивил, брат, я уж думал, конец моей карьере. Домой ехать, в армию идти. Отец так и сказал, не хочешь универ, иди в армию». Ветераны вышли последними. Матвеич, Грибко, Колесо и Ранюков пожали мне руку. Кореец сказал. У Дрозда жена в позу встала. Он в понедельник обещал приехать на первом экспрессе. «Нюк, как же тебя твоя отпустила?» «Машину ей отдал. Теперь мне новая нужна. Придется работать, не покладая ног». Грибко послушал их и сказал. «Я и не знаю, кого благодарить за мою Татьяну. Золотой человек». Вспомнилась моя Алена. Значит, кроме нее есть и другие понимающие женщины. Только ведь надо, чтобы еще и заискрило. Без этого тоска смертная. Колесо потянулся и сказал. «Как я вовремя развелся. Больше ни ногой туда. И вам, щеглам, не советую. По бодям дешевле будет». «Русский матрос задать умеет правильный вопрос», — пропел микроб. «Ты мне коллектив не развращай», — нарочито грозно сказал Матвеич, пожимая мою руку. Я шагнул к Клыкову, мнущемуся поодаль, поздоровался, похлопал его по плечу. Грибко покосился на Колесо снисходительно. «Тебе жениться на тех бодях, что два пальца. Люблю, не могу. Сегодня женишься, завтра разводишься. Ходок со стажем». Матвеич хохотнул и спросил у Анны. «Сколько у тебя ходок?» 5 официальных», — ответил Колесо с некой долей гордости. «Условными сроками сколько раз отделался?» «Да иди ты», — беззлобно отмахнулся Колесо и обратился ко мне. «Веди, Сусанин». Квартиры располагались одна над другой в современном 9-этажном доме, который строил завод для своих сотрудников. Было это в 2 километрах от стадиона. Можно и пешком дойти, но уж больно сумки увесистые. И мы вызвали такси. 2 просторные «Волги Кросс», похожие на «Мерседесы», в народе называемые лопатами. Я ехал в первой машине с Погосяном, микробом и Клыком и в голове расставлял игроков по полю с учетом новых реалий. Найдется ли достойная замена Жеке и Игнату? Успеем ли натаскать гусака? На что способен возрастной синяк? Ну и повезло с фамилией. С кем нам играть, чтобы отладить взаимодействие? Это, пожалуй, основное. Если не проведем пару дружеских матчей, мы проиграем. Только на лучшего в мире и надежда. Суперспособность, конечно, здорово, но команде нужны не только ничьи, но и победы. Почему-то я был уверен, что Демитка появится. Мало того, он уже ждет нас в квартире. А чего не звонил? Телефон потерял? С кем не бывает. Приехали мы с парнями, естественно, первыми, выгрузились во дворе и принялись ждать ветеранов. Сан Саныч решил, что молодняк, я, Клык, Погосян и Микроб, займет квартиру на 5-м этаже. Ветераны и Демитка поселятся под нами. Если мы начнем бесноваться, он поднимется и живенько нас успокоит. Наконец прибыли остальные. Я раздал ключи, запрокинул голову, надеясь, что Демитка распахнет окно и помашет нам. «А не так уж и плохо», — резюмировал Погосян. «Могли и в общагу поселить. Дом свежий, на сталинскую высотку похож. Сами квартиры как, не тесные? На полу спать не придется. Идем, сами увидите». Квартиры были шикарные, 90 квадратов обе. 3 маленькие спальни, 2 туалета и огромная кухня-гостиная с выходом на балкон, аркой, поделенная на 2 части. Из окна открывался вид на спальный район. Что касается мебели, замдиректора завода и директор футбольной команды «Титан» Смирнов, напуганный именем Шуйского, где-то нашел списанные старые кровати с тумбами и распорядился расставить их в спальнях. В прихожей был перекошенный шкаф с почерневшим зеркалом, в кухне столы, списанные из какой-то столовой, и такие же потертые стулья. А там, где обычно ставят диван у стены, лежали маты. Гениальное решение. Я захлопал дверцами кухонного гарнитура, обнаружил алюминиевую кастрюлю, кастрюльку поменьше без ручки, огромную чугунную сковородку, которая не одну бабку пережила, и чашки-тарелки с мишками и зайцами, будто их украли из детского сада. Спасибо кровати не оттуда. И 5 минут не прошло, как в нашу квартиру поднялись ветераны. Вид у них был похоронный. «Что-то с Сан Санычем?» — насторожился микроб. Матвеич кивнул на маты. «Нужно обсудить, как жить дальше. Присядьте». Он покосился на своих и подчеркнул. «Все присядьте. Считайте, что у нас совещание». Мы, молодняк, плюхнулись на маты. Колесо расселся с нами. Остальные взяли стулья и сели напротив нас. Я похолодел, ожидая дурных вестей. Проверил чат балласта, затем свои сообщения. Непрочитанных не было. Может, Демитка не хватает силы воли написать нам, чтобы на него не рассчитывали, но он сообщил это Матвеичу, думая, что он поймет. «Демитка написал?» — спросил Грибко упавшим голосом. «Если это так, значит, мои предположения верны. Но как можно так резко передумать? Еще вчера, уезжая домой за вещами, он горел азартом и рвался в бой. Столько в нем было энергии, столько страсти». «Нет», — ответил Матвеич, и я выдохнул. «Но я давно знаю его семью. Тамара, жена его, очень непростой человек». «Мегера», — сказал Колесо. Будто не слыша его, Матвеич продолжил. «Сложный, я бы сказал, человек». «Эгоистичная подлюка», — перевел Колесо. «Мозговая плесень». Она вполне могла поставить ему ультиматум, а Саня очень ценит семью, жену любит, детей. Колесо хотел сказать, что Демитка подкаблучник, но смолчал. А я подумал, что в той реальности Демитка счастлив в браке. У него жена Кристина и 2 сына. Причем с этой девушкой они росли в одном дворе. Что же пошло не так? Где и когда его перехватила Мегера Тамара? Прекрасно, как ангел небесный, как демон коварный и зла. Если она так сделает, он, скорее всего, выберет семью. «Но почему он не написал?» — пожал плечами Грибко. «На него не похоже». «Короче, хочешь мира, готовься к войне. Если он не отзовется, то мы попали. Без тренера нам никуда. За полмесяца никого толкового найти не получится». Матвеич опустил взгляд, поджал губы и проговорил. «Мне, конечно, хочется играть, но если не останется выбора, я готов взять на себя тренерские обязанности. Вдруг получится». И тут из прихожей донесся бодрый голос Демитка. «Что за заговор? Кто там меня подсидеть пытается?» Мы вскочили как по команде. Уставились в прихожую, где Демитка по-мальчишечьи скинул туфли, вбежал прямо в расстегнутой куртке и перекошенной шапке, упал на колени и воздел руки. «Гол! Победа!» На его щеке алели 3 глубокие царапины. Телефон, надо полагать, пал смертью храбрых в семейных разборках. «Нас не возьмешь, врешь, мы живы пока!» Фальцетом заорал микроб, и получилось у него почти как у Кипелова. «Ура!» — брякнул Клыков. Погосян замер истуканом, его красные губы подрагивали. «Сан Саныч, ну нельзя же так, у нас у всех чуть сердце не разорвалось!» Демитка швырнул куртку на стул у стола, туда же отправил шапку и потер руки. «Совещание, значит, у вас? Отлично. Значит, продолжим. Вы, собственно, чему радуетесь?» Он окинул нас тяжелым взглядом. Все притихли. «Думаете, будут приключения, бабы, сауны, коньячок? Забудьте. Если почую от кого-то перегар, лишу премиальных. Сухой закон с сегодняшнего дня». Сан Саныч ходил по гостиной туда-сюда. Молодой, высокий, длинноногий и немного нескладный. Накачивал нас и сам наполнялся уверенностью в том, что он суровый и справедливый лидер. Я смотрел на лица игроков, на огонь, разгорающийся в их глазах, и проблемы отступали. Приходила уверенность, что в этот раз у нас точно все получится. Конец 3-й книги.